Глава 19. Галя. Солнечный лучик тонкой полоской греет щеку и, касаясь ресниц, заглядывает прямо в глаз. Морщусь от света и сильнее вжимаюсь в раскаленное твердое тело. Кончиками пальцев ощущаю тугие мышцы плеч и груди, упругий рельеф, гладкую кожу. Чужая рука обвивает меня со спины, забирается под ночную сорочку и щекочет бедро легкими поглаживаниями. И мое тело в ответ расслабляется, становясь пластилиновым. В этих объятиях тепло, уютно, безопасно. Как же приятно просыпаться с мужчиной. С мужчиной. Эхом стучит в голове. С мужчиной? Резко сажусь, распахивая в ужасе глаза. Доброе утро, спящая красавица. Тянет самодовольную улыбку на всю морду. Муж. Как спалось? Натягиваю одеяло по самую шею. Мирон, расслабленно закинув одну руку за голову, безостенчиво пялится мне в глаза. И кожа его такая контрастно-бронзовая на фоне белоснежных простыней, будто его сюда, в эту комнату и на эту постель просто прифотошопили. Подушки, служившие барьером, хаотично раскиданы по полу и матрасу. Да уж, так себе защита против этой тестостероновой бомбы. На что ты вообще, Галя, рассчитывала? Святая простота. Ты сломал баррикаду? Ах ты, извращенец! Затащил ничего не подозревающую девушку в постели? Эй, хмурится Мирон с сделанным возмущением. Вообще-то это ты спишь на моей половине, а не наоборот. Да, действительно. Не могу поверить. Танская, ты вменяемая, а? Что за дикие поползновения на вражескую территорию? Если тебе интересно, я не возражаю. Это даже приятно, когда... Мне совершенно неинтересно, взмахиваю руками, не желая это обсуждать. Забудь. О, нет. Кто я такой, чтобы забыть, с каким упорством ты пробивалась ко мне через препятствие, чтобы уткнуться носом в плечо? Это лишь твои больные фантазии. Галь, я простой смертный мужчина, и уж прости, но женщина в моих объятиях побуждает мою фантазию восстать. Главное, чтобы ничего лишнего там не восставало. Поздно. Все. Слышать не желаю. Закрываю ладонями уши, встаю, натягиваю халат. Позорище, Галя! В первую же ночь укатиться под бочок к этому снобу немыслимо. Судорожно подыскиваю повод для бегства. Пойду, разбужу детей. Можешь не переживать, они встали пару часов назад. Лидия и Николай забрали их на прогулку. А сколько времени? Почти полдень. Полдень? Я не помню, когда в последний раз столько спала. Наверное, еще до рождения Левы. Одевайся и пойдем завтракать. Мирон тоже встает с постели, наклоняется за футболкой. Мой взгляд прилипает к выразительной мужской заднице и выдающимся мышцам бедра. Боже! Он словно вырезан из мрамора умелым скульптором. Я не возражаю, ржет Мирон, медленно натягивая футболку через голову. Можешь даже потрогать. Быстро отворачиваюсь. Тура, Тура, Тура, очнись! Одеваюсь. Спускаемся с Мироном вниз как раз в тот момент, когда парадная дверь дома открывается и коридор заполняет орава кричащих, вопящих детей. «Мамочка, мы собрали тебе букет!» Едва не сносит меня с ног Юля и вытягивает перед собой пучок сухой травы и листьев. «Красивый?» «Потрясающий! Поставим его в вазу?» Николай помогает Лидии снять пальто, раздевает детей. «Галя, надеюсь, вы не против, что мы взяли их на прогулку? Я хотела спросить вашего разрешения, но вы спали». «Да, ничего, спасибо. Краснею. Надеюсь на то, что Лидия слишком хорошо воспитана, чтобы заглядывать в чужие комнаты». Мы все собираемся в большой столовой. Я просто не понимаю, куда приткнуть себя во всем этом великолепии. Этот простой завтрак выглядит так, будто сейчас сюда завалится толпа фотографов, чтобы сделать снимки для модного журнала. Блюда расставлены идеально. Солнечные лучи заглядывают в окна, играя на чашках с кофе и хрустальных стаканах с апельсиновым соком. Сажусь на свободное место, чувствую на себе пристальный оценивающий взгляд Ирины. Мирон серьезным видом наливает мне кофе и пододвигает ближе к детям тарелки с блинчиками, тостами и джемом. Лёва тут же хватает целую стопку тостов и Юля два вареных яйца. «Как вам спалось на новом месте?» — с любезной улыбкой спрашивает Лидия, намазывая джем на тост. «О, чудесно!» — с воодушевлением отвечает Мирон и находит под столом мою ладонь, сжимая. «Мы спали, как младенцы, да, Галя?» «Точно», — рассеянно киваю, пряча взгляд в чашке с кофе. «А вот и славно. Сегодня мы с Ириной собираемся прогуляться до пруда. Галя, вы с нами?» «Ну, что тут скажешь. Приходится изображать, что о большем я и мечтать не могла. Все ждала, когда же выпадет честь прогуляться с Ириной, которая при одном лишь упоминании моего имени зеленеет от приступа тошноты. «А я думала, мы пройдемся вдвоем?» Ирина едва заметно закатывает глаза. «Я хотела с Галей обсудить кое-что важное. Меня парализует первобытный страх. Она знает. Конечно, она умная, проницательная женщина и уж наверняка заметила, что мы мало похожи на настоящую семью». Мирон наклоняется ко мне, делая вид, что целует в щеку. «Дыши!» — тихо шепчет. Делаю вдох, понимая, что действительно задержала дыхание. Снова. «В таком случае, конечно, присоединяйтесь». С елейной улыбкой Ирина подливает своему мужу кофе из пузатого кофейника. Уверена, прогулка выйдет интригующей. Лидия ведет носом по воздуху, ноздри ее расширяются, вбирая в себя запах. «Какой чудесный аромат! Не помню его на тебе». «Да, нравится?» Ирина чуть двигается к подруге, поднося поближе к ее лицу тонкий шифоновый рукав блуза. «Купила пару недель назад в Париже. Ммм, свежо, очень свежо. Я бы даже сказала, волшебно». «И правда. Аромат называется «Волшебная соната». «Мне тоже нужны такие. Я принесу тебе флакончик, чтобы ты посмотрела, как они выглядят. Но аромат очень стойкий. И ты не первый, кто спрашивает о нем». «Прекрасно. Принеси, я сфотографирую. В следующий раз, как будем, с Колей в Париже, обязательно прикуплю себе такие же». Ирина бросает на меня надменный взгляд. «Боже! Так мы соревнуемся? В таком случае, почему мне об этом не сказали?» «Я никоим образом не претендую на звание лучшей подруги Лидии. Я вообще не совсем понимаю, почему моя скромная персона вызвала в ней такой живой интерес». Легкие беседы за завтраком постепенно превращаются в баталии по поводу нестабильности экономики и шаткости расчетных систем. «Так, пора линять, Галя. Не дай бог, кто-нибудь сейчас спросит твое мнение, и ты снова начнешь агитировать собравшихся покупать порошок по акции». «Спасибо, все было очень вкусно. Я, пожалуй, пойду потихоньку собираться. Встаю из-за стола. Дети?» «Галя, идите себе спокойно», — мягко улыбается Лидия. «Пускай детки завтракают. Растущие организмы нуждаются в энергии. К тому же ничего с ними в этом доме не случится, можете не переживать». А Лёва с Юлей кивают с набитыми ртами. Оставив остальных обсуждать свои важные новости, поднимаюсь в спальню и ухожу в душ.